Глава 15. Нечестная игра. В столовую я попала только к ужину. После беседы с мадам Пелесей пришлось спешно нестись в библиотеку, где на втором ярусе в отдельной комнате меня уже ждал преподаватель по астрономии. Заметив, что меня сегодня не было в столовой на обеде, он предусмотрительно захватил бутерброды и принес целый термос вкусного ароматного чая. Чувствовала, что меня подкупают. Прекрасно видела это. Профессор Рикмут страшно боялся, что я передумаю ходить на его дополнительные занятия. Но на самом деле пока мне все нравилось. Не только возможность любоваться таким близким и удивительным космосом с его созвездиями, миллиардами самосветящихся небесных тел, кометами, метеоритами и астероидами. С планетами, что виделись так причудливо и совершенно. И черными дырами, что засасывали все вокруг. Сам профессор тоже рассказывал интересные вещи. Сегодня он углубился в историю первых астрономов, но тогда еще их прямо называли провидцами. По всей темной стороне таких одаренных вампиров можно было посчитать по пальцам одной руки. Они возникали спонтанно, и сильные мира сего немедленно пытались заполучить их себе. В ход шло все. Подкуп, шантаж, рабство. Тот род, у которого имелся свой личный провидец, мгновенно возвышался над остальными. Считалось, что они могли не только предсказать какие-то важные события, но и сами по себе приносили удачу тем, кто постоянно с ними контактировал. Эдакий четырехлистный клевер того времени. Записав все имена и даты, все крупные события, связанные с первыми провидцами, что вошли в историю, я попросила профессора не прогонять меня. Не было никакого желания возвращаться обратно в корпус первокурсников. Пришлось бы рассказывать де Ролле о своей неудаче, и не только о ней. На вопрос, во сколько вчера пришла, я девушке утром так и не ответила. Объяснив, что никак не может оставить меня в астрономической комнате в одиночестве, профессор, тем не менее, разрешил мне заняться домашними заданиями. Сам же расположился недалеко от меня, углубившись в документы, которые принес. Так мы и просидели до самого ужина. Я старательно натягивала рукав водолазки поверх прикипевшего ко мне артефакта, а он делал вид, что не замечает моих странностей. Причем преподаватель очень помог мне с гипнозом. «Это на вас так астрономическая комната действует. Космос завораживает и успокаивает», — объяснил он с улыбкой, когда у меня впервые за день получилось полностью очистить мысли и провести в состоянии, похожем на транс, около получаса. Я и сама изрядно удивилась, войдя в это странное ощущение полного умиротворения. И, наконец, поняла, что именно имела в виду мадам Лоджо. А еще, когда я очнулась, почему-то почувствовала себя значительно лучше, отдохнувшей. «Это приятное дополнение при работе с гипнозом», — подтвердил мои догадки профессор. Но на самом деле далеко не у всех получается войти так глубоко в это состояние. Для работы с людьми обычно хватает поверхностного владения этим даром. Но вы, несомненно, унаследовали способности к гипнозу от своей мамы. «Вы ее знаете?» — зацепилась я за слова мужчины. Именно сейчас до меня, наконец, дошло, что о своем отце я могла узнать не только от директрисы или самописца. Имелись и другие свидетели маминой студенческой жизни, например, преподаватели. В душе мгновенно зародилась буря. Надежда, нетерпение, желание разобраться с этой загадкой как можно скорее. Мной безраздельно завладели эмоции. Я помню ее студенткой. Удивительно красивая девушка. Внешностью вы тоже пошли в нее. Сделали мне комплимент, от которого я на миг зарделась. Но так просто меня было не сбить с истинного пути. Может быть, вы и отца моего помните? «Отца?» Задумавшись на секунду, мужчина нахмурился. «Я пришел преподавать в академию, когда ваша мама уже училась на последнем курсе. Я преподавал у их группы землеведения, но близко со студентами не общался. Наверное, этот вопрос Лучше задать куратору их курса. Конечно, если Арнина вспомнит студентов тех лет. Кажется, она сейчас и ваш куратор тоже. Услышав, кто именно был куратором маминой группы на протяжении всего ее обучения в академии, я и расстроилась, и одновременно обрадовалась. Мадам Велби могла помнить, с кем именно имела отношение моя родительница. Но расскажет ли? Эта вредная дама, пожалуй, была упрямее директрисы и мадам Лоджо вместе взятых. Поблагодарив профессора за помощь и возможность позаниматься в астрономической комнате, я в числе других студентов, покидающих библиотеку, отправилась в столовую. До роли еще не пришла, наш столик пустовал. Но это не помешало мне наполнить поднос всевозможными вкусностями. Однако стоило только отойти от раздаточных столов, как меня грубо толкнули в спину. Я чудом удержала поднос и ничего не уронила. Только компот слегка расплескался. Медленно повернувшись, намереваясь высказать наглецу все, что я думаю о его неуклюжести, я встретила три злобных взгляда, обращенных ко мне. «Ребекка, ты сдурела?» — поинтересовалась я, по-прежнему держа и себя, и поднос в руках. «Я сдурела?» — вызверилась она, попытавшись ударить по подносу. Но я вовремя увела его в сторону и от греха подальше поставила на ближайший стол, мрачно сложив руки на груди. Пахло жареным, и к курице, остывающей на моей тарелке, эти три физиономии не имели никакого отношения. Поджав губы от того, что испортить мне одежду не удалось, Ребекка пошла в словесное наступление. «Не смей приближаться к моему жениху, грязная ты отродья! Я уничтожу тебя, если ты еще хоть раз хотя бы взглянешь на него! Ты уяснила, оборванка?» Я молчала, с улыбкой выслушивала угрозы и думала о том, что вчера оказалась права, но лишь наполовину. За мной совершенно точно кто-то следил, только это была не Ребекка, раз она не устроила скандал еще вчера. Нет, это был кто-то другой. Кто-то, кто сегодня принес ей информацию на блюдечке. Мерзкая тварь! Твоя мать! Решив, что уже выслушала достаточно, а прислушивающихся к нашему скандалу все больше, я с грустью глянула на свою тарелку с супом. Еще 5 минут назад я планировала его съесть, но теперь с удовольствием и решимостью взяла в руки и... все так же молча перевернула содержимое тарелки прямо над головой Ребекки. Ее подружек зацепило лишь краем. Словесный понос прервался мгновенно. Длинная лапша повисла на вымокших волосах. Я понимала, что теперь меня раньше времени выпнут из академии. Понимала, что еще не успела узнать, кто мой отец, но ничего не могла с собой поделать. Эта выходка принесла мне невероятное по своей силе удовлетворение. Еще раз посмеешь толкнуть меня, и я сломаю тебе руку, произнесла я тихо, но твердо. Еще раз попробуешь оскорбить меня, и я поставлю тебе синяк под глазом. Я не стану терпеть твои истерики, Ребекка. Я не угрожаю. Я ставлю тебя перед фактом. А пока ты наконец-то заткнулась, подумай вот о чем. Я тебя услышала, и к твоему жениху больше не подойду. Но что делать, если он подойдет ко мне сам? Может, тебе стоит поговорить именно с ним? Нирл словно знал, когда появиться в столовой. Решив, что с меня на сегодня достаточно, тем более, что аппетит пропал напрочь, я направилась на выход и прошла мимо парня. Удивилась лишь на миг. Кожа вокруг его глаза изрядно покраснела, будто там вот-вот собирался налиться синяк. Останавливаться и спрашивать о том, что случилось, было выше моих сил. Несмотря на наши с Ребеккой отношения, я обещала ей, что больше не подойду к ее жениху, и свое слово собиралась держать. Для меня и правда было трудно переступить через свои принципы, так что я даже испытала своего рода облегчение. Симпатия Дарквуда, пусть она и являлась взаимной, давила на меня, заставляя нервничать. Выбравшись на улицу, я не пошла в корпус. Не хватало еще встретить Деролли по дороге. Была не готова к объяснениям. Внутри бурлила злость. Мне следовало сначала успокоиться. Лучше всего с самого детства меня успокаивали качели. Добравшись до ближайших, я села и начала лениво раскачиваться одной ногой. Рядом стояли другие качели, а чуть правее — та самая беседка, куда рыжая вчера бегала на свиданку. Тихо, уютно, спокойно. Здесь мне и правда дышалось легче, чем на светлой стороне, но одновременно с этим существовало слишком много «но». Да хотя бы эта дурацкая перчатка, спрятанная за натянутым рукавом водолазки. С Нералом я больше не планировала общаться, но он был единственным, кто наверняка знал, как ее снять. Ощутив, что качели кто-то подталкивает, я молниеносно обернулась. Позади меня невозмутимо стоял Персиди. Вокруг его глаза тоже расходилась наливающаяся отеком краснота. «Вы что, подрались, что ли?» — усмехнулась я, вообще не подозревая, что попала в самую точку. «Ты же попросила Дарквуда что-то сделать, чтобы директрису срочно вызвали в столовую», — ответил он лениво. «И вы решили подраться?» — я опешила. Даже никак не отреагировала на то, что парень меня легонько раскачивает. Он мягко улыбнулся одним уголком губ. «Получилось результативно, да и повод нашелся, как ни странно. А у тебя, как я понимаю, не получилось достать допуск?» «С чего ты взял?» — нахохлилась я, не желая признаваться в своей беспомощности. Персиди улыбнулся шире, нервируя меня еще больше. «Потому что артефакт «Воздушная рука» одноразовый, и он все еще на твоей руке». Выдержав его насмешку, я была вынуждена скупо признаться. Я не разобралась, как его активировать. Обсмеивать меня еще больше Белобрысый, к моему удивлению, не стал. Обойдя качели, сел на соседние и попытался взять меня за руку. С первого раза я не далась. «Я только покажу», — произнес он и поднял руки вверх, будто сдавался. Лишь тогда я с опаской протянула ему плененную ладонь. «Любой изготавливаемый ведьмами артефакт срабатывает на какое-то определенное действие», — рассказывал он, поглаживая мое запястье. «Чтобы активировать этот, нужно сделать вращательное движение кистью. Вот так». Мягко управляя моей рукой, он тут же отдернул свои, стоило вокруг артефакта зародиться серо-синие воронки. Она походила на бушующее море с пеной, которая образовалась от ударов волн о скалы. А еще, как ни странно, холодила руку, но не так, как если бы я приложила к ней лед. Ощущения были такими, будто вокруг кисти крутился холодный порывистый ветер. «И как его теперь выключить?» — поинтересовалась я, заворожённо изучая взглядом увеличившуюся воронку, вобравшую в себя мои пальцы. «Выключить?» — искренне удивился Персиди. «Никак. Он одноразовый, Саламон, а ведьмы привыкли не оставлять после себя улик, так что...» Перчатка исчезла с моей руки вместе с воронкой. Ощупав абсолютно чистую, сухую, теплую руку, я почувствовала только собственную кожу. Ведьмовской артефакт действительно растворился, словно и не было. Но я не взглянула на Белобрысова и даже благодарить его за помощь не торопилась, потому что... «Это ты рассказал Ребекке, что мы с Нералом вчера встречались после ужина?» Задав не очень-то и волнующий меня вопрос, потому что от правды ничего бы не изменилось, я посмотрела парню прямо в глаза. Наши взгляды скрестились. Он молчал с легким намеком на наглую самодовольную ухмылку, лишь подтверждая мою догадку. Но минутой позже все же скупо признался. «Я же сказал, что повод нашелся. «Мерзавец!» — выплюнула я, отвернувшись. «Я?» — громко удивился он, усмехаясь. «То есть невеста есть у него, а мерзавец — я?» Я на выпад парня ответила молчанием. Просто потому, что он был прав. Нет, меньшим мерзавцем Персиди от этого не становился. Но и Нирола не получалось причислить к добропорядочным ангелам. «Как ты узнал о нашей встрече?» — спросила я хмуро, качнувшись. Оттолкнувшись ногами, блондин тоже начал раскачиваться. «Ты не пришла в беседку вместе с соседкой? Рыжая сказала, что ты ушла заниматься в библиотеку. Но вечером ты там не появлялась». В голосе парня снова слышалась улыбка. На перемены в его настроении у меня уже начинала вырабатываться аллергия. Тогда я пошел к забору между территориями. Дарквуд в прошлые годы часто водил на земле к охотникам понравившихся ему девчонок. Я сделала вполне логичные выводы. У него тогда еще не было невесты. Но логика на этот раз не сработала в мою пользу. «Была», — с усмешкой ответил Персиди. «Но она еще не училась в академии, так что здесь его руки были развязаны». Я помрачнела еще сильнее. Настроение испортилось безвозвратно. Нирл совсем не походил на бабника. Но что я вообще знала о парнях? А, впрочем, да, знала. Дарквуд еще при первом знакомстве напомнил мне мажоров из старших классов, а те всегда вели нечестную игру и пользовались наивными девушками направо и налево. При этом каждая из них знала, что верить им нельзя. Но едва очередь на повышенное внимание доходила до них, они теряли последние мозги и со всей страстью окунались в роман, который всегда заканчивался драмой. Потому что они желали обмануться, потому что искренне надеялись, что уж с ними-то у этих идеальных мальчиков самые настоящие отношения. «Ладно, я пойду». Намереваясь уйти в корпус, я спрыгнула с качелей, но меня тут же поймали за руку. Сжали не сильно, но настойчиво, отчего пришлось обернуться. «Не хочешь прогуляться?» — предложил Перси будничным тоном. «Чтобы завтра уже твоя невеста устроила мне публичный скандал?» Едва усмехнулась я, не скрывая раздражения. «Не на него, на себя». Меня злило, что я каким-то образом стала той самой девчонкой, чьи искренние надежды растоптали. Всегда считала себя куда более зрелой, чем мои одногодки. По крайней мере, раньше я на такие уловки никогда не попадалась. «У меня нет невесты, даже девушки нет, пока», — произнес белобрысый с явным намеком. «Обойдешься?» Поразившись его непрошибаемой наглости, я высвободила свою руку и обошла парня, предпринимая вторую попытку уйти. Голос Перси раздался у меня за спиной. «Что будешь делать с допуском?» «Нирел благородно предложил мне свой», — ответила чуть громче, чтобы он точно услышал. «Теперь понятно, зачем мы сегодня снова идем с ним туда еще раз», — бросил парень как бы между прочим. Скрип качелей нарушил царящую тишину. Остановившись, я посмотрела в синее небо, на котором уже начинали появляться звезды. Мысленно просила у космоса сил и терпения, потому что эти двое меня скоро до нервного тика доведут. Сменив направление на 180 градусов, спешное зло вернулось к качелям. Персиди встретил меня самодовольной улыбкой, словно именно на такой эффект и рассчитывал. Неужели я настолько предсказуема? «Мне нужно с вами», — произнесла я неоспоримо. Он тут же сделал вид, что вот вообще ничего не понимает. «Зачем? У тебя же уже есть допуск в преподавательскую библиотеку?» «Допуск есть. Пропуска за ворота нет», — вынужденно призналась я. Белобрысый расплылся в широкой улыбке, словно только что разгадал все мои тайны. «Хочешь проникнуть в хранилище, а потом сбежать, Саламандрочка? Неужели собираешься выкрасть копию самописца?» — издевался он. Третьекурсник явно получал удовольствие от того, что я буквально преодолеваю себя, стоя рядом с ним. Так и не улыбнувшись на его подначивание, я ответила чистую правду. Даже не покусав его за это бесячее «Саламандрочка». Собираюсь узнать, кто мой отец, и наведаться к нему в гости. Тогда я зайду за тобой после отбоя и оденься покрасивее. Люблю, когда девушки носят юбки. Кажется, белобрысый решил обнаглеть окончательно.